Вон, Берг, например, я ему рассказал, как раньше было, и он сейчас, просто до усрачки, джигитом хочет стать и на все готов, чтобы старые времена вернулись, и он не один такой. И, самое главное, что нефтяники думают точно так же, как и мы с тобой. Как они там живут-то? Плохо. Когда Сегрегор воцарился, он нефтяные болота себе забрал. Лет 7 назад он новый город построил на юге. Помнишь, где рынок рабов был, откуда дорога в Куш идет? Помню. Вот на месте этого рынка открыл он свой рынок под названием биржа. Там он теперь свои товары, овощи и нефть, продает в южные города. А нефтяники, они тоже свою продукцию продают. И на юг, и на север. Нефтевозами возят. Но, сам видишь, если раньше они сырую нефть продавали, то теперь у них на продажу только бензин и масла. В северные земли они сырую нефть еще кое-как продают, а вот на юг уже нет. Ведь Сегрегор их там обломил. Он в эту биржу железную дорогу от самых нефтяных болот проложил и вагонами нефть возит. Объемы приличные торгуются, ведь нефти у него, хоть залейся. Вот он и сбил цены, так что нефтяникам стало невыгодно туда караваны гонять. А как у него с бензином? Вот в бензине-то все и дело. Сам знаешь, хороший бензин не так просто сделать. Он пытается что-то делать, но куда там. Много на таком бензине не наездишь. Нужно хорошее качество. Помнишь, что с Фернандом случилось? Помню. Поставил себе перегонный завод, думал самый умный, а потом все свои двигатели загубил. Вот. Так что без хорошего горючего в пустоши никак. А для этого нужны технологии. А они только у нефтяников. Сегрегор, конечно, пытается. Слухи ходят, что в разных местах пустоши у него плантации. Там кукуруза, рапсы и еще чего-то. И все это он на биотопливо пускает. Есть у него то ли один завод, то ли даже несколько. Качество там, вроде, хорошее, и они это дело как-то бодяжат с бензином от нефтяников, и отличное топливо выходит. Но все равно, этого не хватает на потребности, и приходится основную массу бензина у нефтяников покупать. Кстати, сказал Елизар, мы у канала видели больше плантаций. Там как раз кукуруза и рапс растут. Он рассказал о больших полях возле канала. Интересно, пробормотал Харум. Я не в курсе, но, скорее всего, это именно такая плантация, для биотоплива. Буду знать. Но, все равно, Сегрегору без технологий никак. А они только у нефтяников, и он к ним уже давно подбирается. А они что? А они бесятся, конечно, и боятся. Представь себе, они там все заводы свои заминировали. Грозятся, в случае захвата, все к чертям повзрывать. Ты откуда это знаешь? Мне их главный рассказал. Агилей, ты ведь знаешь его? Ну, еще бы. Только, где ты с ним виделся? По рации говорили. По вот этой, вашей вышке. Вышка — это так, хлам. Ты ведь в курсе, что нормальные рации без всяких антенн работают и на тысячи километров бьют. А эти вышки, еще до катастрофы устарели. Но у Сегрегора нормальных раций мало, а вот такая, старая техника, откуда-то есть. И он по всей пустоши свои вышки натыкал. Наша вышка может хорошо только с перекрестком связываться и, кое-как, с новой надеждой. С той же биржей уже трудновато будет связаться. И зачем они тогда? Так говорю же, мало у него хороших раций. Они только у командиров. А на обычных машинах у него самодельные рации, которые с этими вышками работают. Да, это вышка, говно, но кое-что интересное тут поймать можно. Она, под моей ответственностью, и радисты здесь, мои люди. Мы, еще давно, боевую машину, брошенную, нашли неподалеку и захомячили ее. Там нормальная рация была, с шифратором. Я по ней разговариваю иногда, с прежними людьми. С Агилаем одно время плотно общались, но последнее время все реже. Последний раз, месяц назад говорили. О чем говорить-то? Чем хвастаться? В детстве, я в южных землях, в пансионе, рос, и там мы с Агилаем лучшими друзьями были, задумчиво сказал Елизар. Мы росли вместе, и не разлей вода, были. Да и потом, как выросли, дружили. Вот тебе бы к нему, потолковать. Старые воины, джигиты, в пустоши еще остались. Недавно здесь, в сотне километров южнее, нашли одну деревню. Там ребята из какого-то клана, человек полтораста. Как они там столько лет таились, понять не могу. К ним, конечно, приехали власти, под себя подмяли. И они подмялись, не сразу. Сперва, конечно, нахер послали, и те давай их нагибать. Тем, кто ругался, сразу языки отрезали, у всех на виду. Потом чуть ли не полсотни, самых дерзких, настоящих джигитов, повесили. Остальные сразу поумнели. И я, когда услышал, досадно мне стало. Если бы этих 50 человек вооружить, то это уже сила была бы. А сколько таких затерянных мест по пустоши, найти их, вооружить, да и бросить вызов гаду поганому. Думаешь, есть шанс? Конечно, Сигригор силен, но он на юге в основном. Тут, на севере он тоже правит, но формально. Здесь его власть только вдоль дорог, а чуть в сторону. Там, может, про него и не слышали. Я много думал и как только тебя увидел, то сразу понял, что это тот шанс, которого я ждал столько лет. Тебе сейчас надо к Агилаю, срочно. Его деньги, его бензин и твое имя. Под твое знамя многие встанут. Тут, на севере, вполне можно Сигригора выбить. Южные земли тоже от него страдают. Рабы от них в пустошь бегут ведь. Если они там, на границах, кипиш устроит, да еще мы тут, не сладко ему придется. К тому же сигригоровцы за эти годы обленились. Привыкли тупых баранов подавлять, жирком обросли. А как с надежными людьми? Их мало, но они есть. Я тебе уже сказал, меня здесь своя компания, молодые. Вон, Берг, видел бы ты, как они слушают мои рассказы о былом. Раскрыв рот, слушают. Мои парни хорошо впитали дух старой жизни. Настоящие джигиты растут. Но, кроме них, есть и прежние джигиты, старички. Внешне они сломались и их к нам сюда, доживать, присылают. Но они еще ого-го. Мы с ними такие разговоры ведем, за которые, в других местах языки вырывают. И, я думаю, в других местах наших людей, грустящих по славному прошлому и по старой доброй пустоши, достаточно. Надо только поискать и дать им надежду. Тебя еще помнят и даже очень хорошо. Брось клич и начнет народ стекаться, надо только грамотно дело поставить. А для этого, тебе надо с Агилаем встретиться, обсудить все. Ну, и я вам, может, чего присоветую. Ну, да, задумчиво проговорил Елизар, надо бы к нему. Но как, до них отсюда, вон сколько. Далековато, согласился Хрум. По моим прикидкам, если пешком, то дней 15, если не больше, шпилить до туда надо. Даже если ты мне припасов дашь, то хрен тут дойдешь, с досадой в голосе сказал Елизар. Ну, почему? Есть способ. Тебе ведь в такую даль незачем ножками пилить. Это как? А вот слушай, вот эта дорога, что в перекресток ведет, она на запад тянется, потом к югу загибает. Если же дальше прямо, на запад, переть, то там глухие места. Круглый канал, сухая впадина и белые шахты у могильной скалы. Так, вот, белые шахты раньше под Большим Мо были. Там какую-то херню добывали, и ее, почти всю, нефтяники скупали. Но после войны Сигригор на юге такие же шахты основал, и оттуда нефтяникам выгоднее брать эту хрень стало. А эти шахты забросили. Но, лет 10 назад, Агилай посылал в белые шахты людей. Они туда всего пару дней добирались. Зачем? Вроде он хотел сам попытаться эту хрень добывать, чтобы Сигригору не платить. Тайком, что ли, хотел добывать. Не знаю, я не лез с вопросами. Но главное тут то, что его люди там были, и эти шахты осматривали. Сечешь, куда я клоню? Продолжай. От нас, до этих шахт, всего-то, дня 3 пути. Как тебе такой план? Вы бегом туда, а я с Агилаем связываюсь, и он высылает к шахтам своих людей, вас встретить. Они вас подберут и быстро довезут. А, неплохой план, пробормотал Елизар. Здорово ты придумал. Но, погоди, ты мне самого главного не рассказал. Про Элдера своего. Что он про нас думает и что решил. А вот тут мы подходим к самому интересному, усмехнулся Хрум. 2 дня назад, у нас были ребятки из Перекрестка и про вас рассказали. Предупредили нас, руководство, что могут прибыть беглые рабы с побережья. Описали их. Про тебя ничего не говорили, но других описали подробно. Сказали, что человек 5-6 будет. И, что он думает. Как только мы, сейчас, с вами поговорили, Алдер велел мне срочно с Перекрестком связаться и про вас сообщить. А ты, я же не идиот, тебя ведь сразу узнал. Ну и дал указание своим ребятам. Они рацию закоротили, на время из строя вывели. Так у нас иногда бывает. Сказали Алдеру, что неполадки. Сейчас активно чинит. И будут чинить, пока я не скажу. Ну и, дальше-то, что? Думаю, если к утру рацию не починит, то он может послать вместе с вами нескольких провожатых, типа, дорогу до Перекрестка показать. Ну, дабы приглядеть, чтобы вы никуда не свернули. Одного или двоих мы легко скрутим. Да этого и не надо. Сегодня ночью уйдете. Такой у меня план. От тебя и твоих ребят все зависит. Да с моими ребятами-то, как раз, и проблемы. Что такое? Они вообще, Куда идут-то? Они от капитана Рамоса идут, как можно дальше от него. И, вот еще, что, я тебе забыл сказать, у нас охотники на хвосте. Хотя, может, никого и нет, но Рамос объявление давал. Так, что, вполне может быть, что по следам нашим охотники идут. Ты предупреди своих, чтобы были осторожны. Предупрежу. А про награду и охотников я слышал по радио. Рамос до сих пор там, каждый вечер, бухтит. Что этот Калиныч натворил, что за него такая награда? Да хрен знает. Они вроде мне доверяют, но вижу я, что они что-то не договаривают. А я, на всякий случай, сильно их не расспрашиваю. Но, в любом случае, к Сегрегору они не хотят. Главная их мечта – в северные земли вырваться. Есть у меня кое-какие идеи. Надо срочно что-то придумать. Придумаем. Как только Элдер из поселка придет, я уговорю его бдительность усилить. Всех своих людей на это брошу. Мы даже, как в старые времена, костры вокруг стен зажжем. Твоим, если что, скажем, что это от охотников, а Элдер путь думает, что это мы вас стережем. В общем, мои ребята заслон вокруг крепости поставят. Так зорко будем охранять, что уйдете тихо, и до утра вас не хватится. Рацию к завтрашнему полудню починим. Вокруг глухомань, овраги и холмы. Без дорог, на машинах, тут никуда и не проедешь. Да я и не думаю, что ради вас большую облаву будут устраивать. Если вы идете тихо, без крови, то искать вам тоже будут, но лениво. Только вот, как мне своих уговорить? Какие у них, конкретно, планы? На север они рвутся. Хотят выйти, пойти по дороге, как будто, в перекресток. А там свернуть, по дуге обойти ваш новый поселок, снова выйти на дорогу вдоль и по ней двинуть, насколько можно, а там, уже по бездорожью. Вдоль лучше не ходить. Там ведь давно уже концлагерь. В него с юга ссылают людишек. Перевоспитывают трудотерапией. Я там не был, но говорят, там колючки в три ряда. Но обойти это дело легко. А вот дальше, лучше не соваться. По моим прикидкам, там до северных земель, и вообще, до обитаемых мест километров 400. Легко можно от голода сдохнуть. Вот, надо мне как-то их на запад повернуть. Но как, есть кое-какие идеи. Но надо это прямо сейчас решить. И вот что, в этой башне, наверху, я себе кабинет устроил. Пойдем туда, я тебе карту окрестностей покажу, ну, и заодно, обсудим это дело. При этих словах Агей встрепенулся. Он дернулся, разминая уже затекшее тело и начал медленно подниматься по ступенькам вверх, продолжая, однако усиленно слушать. «А Элдер нас тут не накроет?» – поинтересовался Елизар. «Он в поселке. У него дел там куча. По моим прикидкам, он только на закате объявится. Ладно, идем». При этих словах Агей быстро и стараясь ступать можно тише, рванул по ступенькам вверх, выбежав наверх в обитаемую комнату. Он ломанулся было на стену, ведущую к караульной башне, но тут же вспомнил про парня, дежурящего в ней внизу. Остановившись на полпути, Агей рванул в другую сторону. Несмотря под ноги, он пронесся по стене, залетел в юго-восточную башню и, не сбавляя хода, сиганул на лестницу. В темноте, хватаясь за стены, парень начал быстро спускаться. В отличие от покинутой башни, здешняя лестница пребывала в удручающем состоянии. Часть ступенек вообще отсутствовала и, постоянно спотыкаясь, чудом не свернув шею, Агей быстро достиг низа. В небольшом тамбуре, в таком же, где недавно разговаривали старые бандиты, он остановился. Кое-как почистил одежду и, осторожно выглянул на улицу. Солнце уже почти зашло. Внутри крепости протянулись длинные густые тени. Рядом никого. Также никого не видать под навесом перед гостевым домом. Никого и у общественного туалета. Глубоко вздохнув, Агей вышел на улицу и, стараясь придать себе беспечный вид, медленно двинулся к дому. Войдя внутрь в уже полутемную комнату, он сразу увидел товарищей, сидящих вокруг стола. «Где ты был?» – недовольно скривился Дабир. «Мы думали, ты сбежал. Куда я убегу?» Здоровяк, скользнув по парню презрительным взглядом, не удостоил его ответом. «Ты где был-то?» – спросил Калиныч. «Я, и правда, тебя уже искать хотел. Гулял. Гулял он», передразнил Боров. «Где ты гулял?» Не глядя на балбеса, Агей спросил у Коляныча. «А где Елизар?» «В сортир пошел. Просраться перед дальней дорогой», хохотнул Дабир. «Знал бы этот дурень, где сейчас Елизар, то не смеялся бы», подумал Агей, с жалостью посмотрев на глупого здоровяка. Присев рядом с Колянычем, парень спросил. «Так, что вы тут решили, парни?» Скомандовал товарищ. Все, словно ожидая этого, быстро собрались за столом вокруг Коляныча. Тот посмотрел на Агея и сказал: «Мы тут уже обсудили и решили, что нифиг нам в пустошь соваться. Попробуем на север пробиться. Ты как, Агей, на это смотришь? Я, как все. Тогда, слушайте все». Бывший раб оглядел товарищей. «Завтра утром, я так думаю, они дадут нам провожатых и направят в перекресток. Отойдем немного, а потом провожатых скрутим. Чего их там крутить?» Недовольно сказал Дабир. «Пристрелите дело с концом, а вот этого не надо. Почему? Во-первых, патроны экономить надо. Ведь, чтобы с голоду не сдохнуть, нам придется еду добывать, охотиться на дичь. Во-вторых, я не знаю, как вы, а я Элдера внимательно слушал и уверен, что убеем мы Туткова, Сегрегор серьезно нас наказать может. Это, если поймает», усмехнулся Дабир. «Слишком большой риск. Если кровь тут прольем, то еще неизвестно, где нам хуже будет. Тут, у Сегрегора, или же в лапах у Рамоса. Поэтому осторожно их вырубим и, обойдя новую их деревню, вернемся на эту дорогу и двинем по ней на север. Как на горизонте появится дол, то свернем, обойдем его, а дальше, как повезет». Все вокруг закивали, соглашаясь с планом. «Значит так», — сказал Калиныч. «План это опасный и рисковый. Чтобы потом не было претензий эстонов, давайте проголосуем за него». Все быстро подняли руки. «Отлично», — сказал бывший раб. «А Елизар как?» — спросил Вилен. «Он же вроде к ковчегу рвался». «Не знаю. Я с ним поговорю. Если он против того, чтобы на север идти, то утром, как отсюда выйдем, я ему расскажу все и пусть он думает, куда ему, с нами или же пусть один в ковчег идет». «Правильно», — кивнул Дабир. «Пусть валит к своему ковчегу, а у нас планы поинтереснее». Здоровяк подмигнул жреху, явно намекая на сокровища. Агей отсел в сторону и хотел уже подозвать Коляныча, как открылась дверь, и в комнату вошел Елизар. Парень вздрогнул, но заставил себя отвести взгляд от старика, который прошел и тоже уселся за столом, с краю. Агей подозвал Коляныча, и тот быстро подошел. «Слушай», — тихо сказал бывший раб, — «как-то погано я себя чувствую». «Почему? А что будет, если он упрется и решит к своему ковчегу один идти? Не хотел бы я оказаться в его положении. Как-то подленько мне на душе». «Слушай, Калиныч, мне очень поговорить с тобой надо». «Погоди, Агей, я сейчас». Калиныч поднялся, быстро подошел к жреху, что-то шепнул ему, и вдвоем они подсели к Елизару и стали что-то тихо говорить ему. Дабир сперва подозрительно смотрел на них, а затем тоже подошел, встал рядом, наклонив к ним свою тупорылую голову. Вскоре он выдержал и чуть не крикнул: «Да ты башкой подумай, дед, на кой тебе этот ковчег вообще уперся?» «Тихо!» — шикнул на него Калиныч. «Говори тише!» Они снова начали тихо бубнить. Агей же сидел, как на иголках. Калиныч явно пытался убедить старика идти вместе с ними на север. Знал бы он, с кем говорит. 1-9. В дверь с улицы вдруг постучали, и в комнату заглянул староста Элдер, пригласивший всех перекусить перед сном. Дабир первым ринулся на улицу, где их уже ждал накрытый стол, где стояли стаканы и кувшины, а в нескольких больших тарелках лежали мелкие круглые булки. Кроме Элдера тут обнаружился Харум и двое незнакомых мужиков. На улице уже сгустились сумерки, и кое-где на стенах зданий уже зажгли масляные лампы. Все уселись за стол, разлили в стаканы теплый вкусный компот и стали есть весьма вкусные поджаренные булочки. Калиныч начал хвалить еду. Элдер рассказал про местную хлебопекарню. Жрех тоже включился в разговор, начав обсуждать хлебопечение. Потекла обычная застольная беседа. Поедая вкусные булочки, Агей осторожно наблюдал за Елизаром и Харумом. Те сидели абсолютно спокойно, словно и не разговаривали недавно на такие опасные темы. Когда ужин подошел к концу, Калиныч как-то мимоходом спросил старосту: «Завтра, во сколько нам выходить? Сейчас ложитесь, отдыхайте. Завтра, часов в 5 утра, мы вас разбудим и накормим. С собой еды дадим на день. К вечеру поужинайте в перекрестке. Мы по радио сообщим им про вас, и вас там встретит». «Понятно», — кивнул Калиныч и тут же поинтересовался невинным голосом: «А провожатых вы нам дадите? Зачем?» — искренне удивился староста. «Ну, как, еще раз объясню», — сказал Элдер. «Здесь всего одна дорога. Она начинается в перекрестке, проходит мимо нас и заканчивается в доле. От нее нет никаких ответвлений и развилок, не считая, конечно, подъездные пути сюда и к новому хибару. При таких делах с пути и слепой не собьется», — улыбнулся Лжехарум. «Ну, понятно», — протянул Калиныч. «Надеюсь, к вечеру мы дойдем». «Должны дойти», — кивнул староста. «Они там в курсе будут, так что, не волнуйтесь. Если долго вас не будет, они, может, даже машину отправят вам навстречу». При этих словах Дебер с тревожным видом завертел головой, но остальные сидели совершенно спокойно. Алдер стал подниматься. За ним поднялись из-за стола и остальные. «О посуде не волнуйтесь», — говорил староста. «Вы гости, тут все сейчас уберут. Ложитесь, отдыхайте, набирайте сил». Он пожал каждому руку, пожелав спокойной ночи. Пожал каждому руку и Хрум. Глядя, как тот пожимает руку Елизару, Агей подивился выдержке старых бандитов. Если бы он не слышал их разговор, то в жизни бы не догадался, что они сговорились. Попрощавшись, староста и Хрум, оживленно переговариваясь, удалились в сторону ворот, ведущих к новой деревне. Местные мужики стали убирать со стола посуду. «Ладно, парни», — сказал товарищам Калиныч, — «ложимся спать, завтра трудный день». Он обвел всех многозначительным взглядом, после чего кивнул Агею. Вдвоем они отошли в сторону. «Чего ты хотел сказать?» — спросил товарищ. «Очень важное, но надо отойти». Осмотревшись, он увидел, что мужики потащили собранные в корзины стаканы куда-то за дом, туда, где ворота в поселок. Елизар и остальные скрылись в доме. Один очкастый Вилен стоял с задумчивым видом возле двери. Больше рядом никого. Возле главных ворот также никого не видать. Увидев, что Вилен двинулся в сторону общественного туалета, Агей увлек товарища в угол двора, к угловой башне, через которую он недавно спустился со стены. Когда они зашли внутрь и встали в темном тамбуре перед лестницей, в голову Агея вдруг пришла дикая мысль, а не прячется ли кто на темной лестнице, подслушивая. Не хватало, чтобы их сейчас так же подслушали. «Калиныч, пойдем наверх», — быстро сказал парень. «Зачем? Надо. Увидишь. Идем». Парни быстро начали карабкаться наверх по полуразрушенным ступеням, то и дело спотыкаясь в темноте. Агей ждал, что Калиныч выскажет неудовольствие такой дорогой, но тот молчал. Поднявшись наверх, парни подошли к внешнему углу башни. Выглянув наружу, Агей с удивлением увидел, что по периметру крепости, на одинаковом удалении от стен горят костры, ярко освещая округу. «Интересно», — сказал бывший раб, посмотрев сперва в одно, а затем в другое окно. «Теперь мне все понятно, куда мы от них денемся. Через стену мы со своими носилками не сбежим. Да и если попытаемся через стену, то в свете костров, мы как на ладони, а через ворота, гиблый номер. Главные ворота освещены, да и замок на них, другие ворота тоже, наверное, на замке. Я видел сверху, там прямо к стене кусты поступают. Думаю, они там залегли. По-быстрому сбить замок у нас вряд ли получится. В случае чего, им тревогу поднять, расплюнуть. Теперь ясно, почему они нас не боятся тут одних оставлять. Молодец, Агей, что увидел». Он похлопал товарища по плечу. Тот нахмурился, совершенно не понимая выводов Коляныча, а потом быстро сказал: «Да, я тебя не для этого позвал. А для чего же? Стой тут». Парень, пригнувшись, быстро метнулся к обоим выходам из башни. Там темновато уже, но хорошо видно, что на стенах никого нет. Вернувшись в башню, он, на секунду, застыл над лестницей вниз. Вроде на темных ступенях тихо, но вряд ли там кто прячется. Вернувшись к Колянычу, он увлек его в самый угол и там тихим голосом, взахлеб, рассказал о подслушанном недавно разговоре. Во время рассказал, на лице товарища отражалось сильное изумление, но он не перебивал и обошелся без глупых удивленных восклицаний. «Вот оно, что!» – задумчиво пробормотал он, когда Агей закончил свой рассказ. «Ай да Елизар, ай да молодчина, наплел нам тут, первая любовь, барак чужаков, дедбахар. Надо же, так притвориться. Хотя, — сказал он, немного подумав, — я и думал, что наш Елизар не так прост, как кажется. Я еще у него дома начал подозревать. Что подозревать? Что он из бандитов? Нет, конечно, просто разные странности были. Его хозяйство, например, было ощущение, что раньше оно было в гораздо лучшем состоянии, чем сейчас. Хотя, я ему почти полностью верил, не думал, что он, вот такое, может скрывать. Так что, Калиныч, что делать будем?» Бывший раб отвлекся от размышления и положил руку парню на плечо. «Об этом, всем нашим, ни слова. Понял, как думаешь, что Елизар и этот Хрум задумали? Не знаю. Если ему всего несколько дней идти, то он и один дойдет. Но, с другой стороны, вряд ли он решится на это без нас. Надо завтра утром посмотреть. Может, он что скажет, чтобы убедить нас идти не на север, а на запад. Кстати, вот в этой башне у Харума кабинет, он кивнул на соседнюю башню. Да, хочешь залезть и осмотреть? Нет, в темноте мы там мало что найдем, да еще нарвемся на кого. Нет, лучше не рисковать и на рожон не лезть. Пусть все идет своим чередом, что-нибудь придумаем. Осторожно, парни направились вниз. Уже настала ночь, но внутри крепости довольно светло из-за света многих ламп, закрепленных на стенах домов. Агей не знал, то ли здесь всегда такое освещение, то ли все эти лампы зажгли из-за них. Вернувшись на пустые улицы крепости, Калиныч предложил зайти, перед сном, в туалет. Войдя внутрь, парни увидели, что там никого. Свет давала стоящая в углу масляная лампа. Быстро сходив по маленькому, они начали уже ополаскивать руки в бадье с водой, как вдруг раздались тихие шаги, и с улицы в туалет шагнул какой-то незнакомый узкоплечий парень. «Приветствую вас», — сказал он парням, угодливо улыбнувшись. Глядя на его неприятную рожу с узкими усиками, Агей сразу вспомнил пирата Шайбу, который хотел изнасиловать его в больнице. Стало неприятно и боязно. «Ты тут главный?» — обратился парень к Колянычу. «Да, дело есть к тебе. Поговорить надо, наедине». Незнакомец выразительно посмотрел на Агея. «Это мой лучший друг», — сказал Калиныч. «У меня от него секретов нет». Несколько секунд поколебавшись, незнакомец сказал: «Ладно, мой лучший друг хочет с тобой поговорить. Разговор очень важный и касается всех твоих друзей. И это в ваших интересах. И где твой друг?» «Здесь, рядом. Как выйдешь, иди направо и сразу упрешься в лачугу у северной стены. Дверь будет открыта. Это старый сортир, туда давно никто не ходит. Мой друг там будет один, и ты тоже. Приходи один. Это не подстава, и этот разговор всех твоих друзей касается. Как я уже сказал, это в ваших интересах. Я сейчас уйду, а ты подожди немного и тогда иди. Понял?» «Понял». Парень кивнул им и покинул туалет. Калиныч быстро подошел к двери, осторожно посмотрел на улицу, после чего повернулся к Агею. «Что думаешь, это Харум?» — возбужденно прошептал тот. «Он, наверное, с тобой поговорить хочет. Я тоже так думаю. Идем». «А мне?» «Как? Вместе пойдем», — сказал товарищ. Выждав несколько минут, парни покинули туалет и пошли в указанном направлении. У стены, как и сказал незнакомец, видна одноэтажная лачуга. Агей увидел темный узкий проход с открытой внутрь дверью. Рядом, на столбе, висела лампа, освещая вытянутый глинобитный домик с небольшими оконцами. Однако открытый темный проход вызывал опасения. «Я не думаю, что это подстава какая», — говорил Калиныч. «Но, на всякий случай, ты иди первым. Если там что опасное увидишь, сразу падай на пол и ори изо всех сил. Я прикрою». Товарищ сунул руку в карман, нащупывая нож. Они подошли к хижине, и Агей, с трясущимися поджилками, но решительно шагнул внутрь. Там темно, но немного света проникало через окошки с улицы. Так что Агей увидел слева проход, а справа какие-то полуразрушенные перегородки. Воздух воняет чем-то неприятным. Впереди шевельнулась тень. «Человек, приветствую вас, господа», — сказал он, и Агей сразу узнал голос парня, что стоял вместе с Харумом, дожидаясь Елизара. «Берг, сын бандитского вождя». «Здрасте», — кивнул Агей, с интересом разглядывая в темноте сына бандита, который оказался среднего роста, черноволосым, худощавым, но широким в плечах. Обычная такая внешность для человека, который мнил себя сыном крупного бандитского главаря. В помещении сразу же шагнул Калиныч. «Ты, Николай?» «Да», — спросил Берг. «Ты, главный у вас?» «Да». «А ты, кто?» Быстро взглянув на друга, Агей увидел сильную настороженность на его лице. Только сейчас он вспомнил, что, рассказывая о подслушанном разговоре, забыл упомянуть про этого бандитского подручного. Ясно, что Калиныч насторожился, не встретив здесь самого Харума. «Меня зовут Берг», — представился парень. «Я местный, живу в Хибаре с рождения. Наши начальники никому в поселке про вас не рассказали, но кое-кто видел, как вы пришли, и так я о вас узнал. Я знаю, что вы идете к ковчегу, и прошу, возьмите меня с собой». «Тоже хочешь в ковчег пойти?» — недоверчиво хмыкнул Калиныч. «Ковчег мне не нужен. Я ищу лучшее место для жизни. Всю жизнь собирал информацию, и у меня цель – уйти в северные земли. Там, как говорят, большие города и простой народ свободно живет. А ты в курсе, что ковчег далеко на западе, и мы тоже на запад идем?» Теперь уже хмыкнул парень. «Я, может, в захолустье живу, но я не деревенский дурачок. С самого детства я интересовался тем, что вокруг находится. Узнавал про окрестности. Расспрашивал взрослых и стариков, видел даже карты, которые есть у Элдера. Они примитивные, но я их хорошо запомнил, память у меня отличная. И я выяснил, что отсюда, на север, идти бесполезно, не дойдешь, поэтому, лучше и не пытаться. Поэтому пройти можно только по долгому пути, сделав большой крюк на запад, через Нефтянол. Это как, если идти строго на запад, то наткнешься на владения нефтяников. Мимо не пройти, поскольку там оживленная дорога, идущая через всю пустошь и большой город Нефтянол. Сегрегор по той дороге возит грузы на север, а нефтяники возят бензин на север и на юг. Эта дорога мне и нужна. Севернее Нефтянола есть поселение, оно называется Северный рынок. Там Сегрегор и купцы из северных городов ведут торговлю. Вот туда я и иду. Я знаю, что такое деньги. Там много возможностей подзаработать. Когда я там заработаю достаточно денег, чтобы оплатить дорогу, поеду на север, в города на побережье. А эти нефтяники на полпути между нами и ковчегом, я не знаю точно, где этот большой ковчег. Если он и правда, на другой стороне пустоши, то да, нефтяники примерно посередине, а может даже, ближе к той стороне. Так что я прошу вас взять меня с собой. Обещаю, со мной проблем не будет, и вы не пожалеете. Буду работать на равных, а здесь, в окрестностях, постараюсь провести вас наилучшим путем. Поскольку Калиныч молчал, парень продолжил. Я знаю, Алдер вам пообещал, что завтра вы пойдете сами в перекресток. Надеюсь, вы понимаете, что просто так, одних он вас не отпустит. И что он собирается сделать? Все просто. Он даст вам сопровождающих. Двух или трех мужиков. Не самых глупых и с оружием. К тому же, они будут начеку. Они не дадут вам сойти с пути и убежать к ковчегу. Что? Пристрелит нас, если мы вздумаем сойти с дороги. Зачем? Прострелит тебе ногу, и твои же друзья понесут тебя на ваших носилках. Ну, а дальше, вас всех разошлют по разным местам, а тебя, как ненадежного, отправят в специальное место. Продол слышал, там как раз концлагерь для вот таких, дерзких и склонных к побегу. У Сегрегора подобных лагерей куча. Даже к нам, со всей пустоши народ свозит, и оттуда не сбежишь. Там все обнесено тремя рядами колючей проволоки. Будешь жить там, а когда станешь совсем доходягой, тебя к нам, доживать, определят. Хочешь себе такую судьбу? Калиныч глубоко вздохнул, но ничего не ответил. Вы, конечно, можете попытаться одолеть конвоиров, сказал Берг. Может даже, сможете убить их. У вас оружие ведь есть. Мужики сказали, что видели у вас дробовик. Но только я не советовал бы пускать его в ход. Почему? Потому что Сегрегор крови не простит. Оставите кровавый след, он устроит серьезную облаву, при которой у вас почти и нет шансов спастись. А западнее Хибара такие края, что очень трудно идти. Каменистые холмы, крутые склоны, ложные долины. Налегке можно пройти, но вам, с вашими носилками, придется долго правильный путь искать, постоянно тыкаться взад-вперед. Вас схватит еще до полудня. Со мной же таких проблем не будет. Я те края хорошо знаю. Пару лет назад, там видели мутантов и гоняли часть наших мужиков в облаву. Двое придурков там потерялись, и нас, почти всех, туда гоняли, на их поиски. А нашел их именно я. И вообще, я те края, как очень даже неплохо знаю. Там, дальше к западу, из перекрестка идет дорога в несколько поселков на севере. Они могут с нее, вам навстречу, посты выставить и тоже облаву провести. Я же знаю, как пройти там незаметно. «Интересное у тебя предложение», – задумчиво произнес Калиныч. «Я не удивлюсь, что Элдер поступит именно так, как ты сказал. Но расскажи, как ты планируешь уйти. Уйдем тихо, этой ночью, часа через четыре. Идите к своим, расскажите про меня и отдохните перед дорогой. Нам главное, чтобы за сегодняшнюю ночь и завтрашний день мы смогли выйти из района облавы. Поэтому отдохните маленько, поскольку идти всю ночь придется. А когда у меня все готово будет, я за вами зайду. Как мы выйдем из крепости? Все уже готово. Все мои друзья здесь и мы знаем, как это провернуть. Не волнуйтесь, уйдем без крови. Разве что придется кое-кому по кумполу заехать и вырубить. А так, если без крови уйдем, Сегрегор нас разыскивать не будет. Будет, но не так активно. Соберут народишко с окрестных поселений и погонит, местность прочесывать. Сами думайте, надо местным мужикам землю рогом рыть, чтобы вас поймать, к тому же, я знаю, где они будут облаву делать, а где только посты выставят. Так что, пройдем незаметно, А твои друзья, значит, здесь останутся, расправы от Сигригора ждать, если все получится без крови, то серьезных расследований не будет. Мы же не воины, и какой с нас спрос, если мы упустили каких-то чудаков-бродяг, которые к ковчегу прутся. И я иду в северные земли не просто так, я ищу места, где можно закрепиться. Если найду, что подходящее, освоюсь, а потом вернусь сюда и заберу парней. И как ты это сделаешь? Ну, какая вам разница? Это мои проблемы и, к тому же, вы в это время давно уже в ковчеге будете. Главное, что парни мне верят, ибо знают, что мое слово твердое. Если бы вы у нас пожили немного, вам бы любой подтвердил, что я, если дал словно, никогда его не нарушу. И сейчас я даю вам слово, если возьмете меня, не пожалеете. Да не втянула я вас доведу, а как дойдем, разойдемся. Я на север, а вы к ковчегу. Мне нравится твое предложение, Берг, но как насчет припасов? Хоть немного можешь достать, могу достать много. Нам всем, дней на 10 хватит. Я уже в ближайшие дни собирался сваливать, поэтому накопил кучу консервов. Кроме них возьмем свежих овощей и выпечку, которую сегодня вечером сделали. Воды также с собой возьмем. Ну, что же, бывший раб посмотрел в полумраке на Агея. Что думаешь? Я думаю, что надо соглашаться, сразу сказал тот. Ты сам говорил, что чем больше народу, тем больше вероятность пустошь пройти. Я тоже так думаю, кивнул бывший раб. Поэтому, мы согласны. Ты теперь с нами. Отлично. Но у меня два условия. Во-первых, я хочу, чтобы ты сейчас поговорил со своими. Не хочу я это серьезное дело начинать, чтобы потом выяснилось, что кто-то из ваших не согласен и вы мне до свидания скажете. Калиныч вздохнул. Ты сейчас слово дал, и я тебе так скажу. Мое слово тоже крепкое. Вот, Агей подтвердит. Поэтому и я даю тебе слово. Своих парней я беру на себя. Прямо сейчас с ними поговорю и обещаю, они все согласятся принять тебя. А кто не согласится, тот к ковчегу один пойдет. Хорошо. И второе условие. Я не лезу вами командовать, но пока мы будем вместе, мне нужно подчинение. То есть, когда я буду говорить, что нужно какую-то гору обходить справа, то мне нужно, чтобы вы, без вопросов, сделали это. А не начали спорить и предлагать идти прямо или обходить ее слева. Понимаешь, о чем я? Все понимаю. Ты лучше знаешь эти земли, и с моей стороны будет глупо тебя учить. Поэтому я подчиняюсь тебе. Вот, Агей свидетель, а как выберемся за стены, я то же самое повторю перед остальными. Только одна просьба. Народ у нас непростой. Есть старик, есть молодые парни, есть здоровяк Добер, он тупой. Есть также Жрех, он не дурак, но к нему, тоже, свой подход нужен. Мы за время пути уже притерлись и, если ты попытаешься командовать ими, то возможны разные трения. Поэтому предлагаю сейчас договориться так. Ты говоришь, что делать мне, а я уже отдаю приказы им. Без проблем. Тогда договорились. Парни пожали руку новому проводнику. Теперь так, сказал Берг, поговорите со своими и отдохните несколько часов. Но, будьте готовы к выходу в любой момент, чтобы сразу в путь рвануть, без долгих сборов. А как все будет готово, я за вами приду. Все понял, сказал Калиныч. Новый проводник кивнул им и, выскользнув из домика, прижимаясь к его стене, быстро направился в сторону западных ворот, ведущих в поселок. Агей же с Колянычем двинулись в сторону гостевого дома. 1:10. Видал, что делается? Немного растерянно пробормотал товарищ. Вот, что это за фигня? Сам по себе он, или же это все, делишки Харума? Подожди, Калиныч. Агей остановил друга, оглянулся по сторонам, и быстро объяснил товарищу, кто такой этот Берг. А, теперь, понятно, теперь, все на места встало, задумчиво сказал бывший раб. Ловко они придумали, как повернуть нас с севера на запад. Идем. Он решительным шагом направился назад, в гостевой дом. Едва поспевая за ним, Агей двинулся следом. Войдя внутрь, парни оказались в полутемной комнате. Свет сюда проникал через окна, и также казалось, что немного светился белый навес потолок. В этом полумраке Агей увидел, что за столом сидит человек. Лица не видно, но по силуэту парень легко определил, что это Жрех. «Где вы бродите?» – недовольно сказал тот. «Калиныч, поговорить надо». «Идем», – сказал тот, кивнув Агею. Они втроем вышли на улицу, под навес. Агей только сейчас увидел, что у главных ворот крепости стоят несколько незнакомых мужиков, внимательно смотрящих в их сторону. Не обращая на часовых внимания, Калиныч вышел из-под навеса и посмотрел в ночное небо, а затем двинулся в направлении нового туалета. Жрех бросил на Агея странный взгляд, и парни пошли за ним. Войдя внутрь, увидев, что там никого нет, бывший раб отвел их в дальний угол. Жрех уже открыл рот, чтобы что-то спросить, но Калиныч его опередил. «Парни», — сказал он, — «вы двое, единственные, кому я полностью доверяю. Вилен нормальный, но пока, лучше его не впутывать. Добер дурак, а Елизар?» «Елизар не дурак», — заметил Жрех. «Еще какой, не дурак», — усмехнулся Калиныч и посмотрел на Агея. «Расскажи ему о Елизаре». Парень вздохнул и сказал: «Помнишь, мы с тобой недавно в башне стояли и с караульным болтали?» «Конечно, ты остался, а я пошел прогуляться». Он быстро рассказал о прогулке по стене, о спуске вниз и подслушанном разговоре. «Вашу ж, матеньку!» — тихо ругнулся Жрех, когда парень закончил свой рассказ. «Вот это дела у нас тут пошли. А теперь, слушай дальше», — сказал Калиныч и рассказал о том, кто такой Берг, и он разговоре, что состоялся в другом туалете несколько минут назад. «Вот это да!» — криво усмехнулся Жрех. «Признаюсь, я и не ожидал такого. Сейчас, вот, вспомнил одного пирата, который любил поговорку: вечер перестает быть томным. По-моему, это как раз про наш случай». «Значит, так», — сказал Калиныч, — «нам сейчас надо решить, как будем действовать, чтобы у нас был план на ближайшие дни. Говорите, что думаете, надо обсудить все варианты. Для начала, предложу свой план. Делаем так: выходим с этим Бергом из крепости и идем по дороге. Как рассветет, вырубаем их, его и Елизара. То, что Елизар раньше был бандитом, это его проблемы. С нами он вел себя достойно, я к нему привык и убивать не хочу. Свяжем им руки, и пусть, как очухаются, делают, что хотят. Мы же резко поворачиваем на север. К тому времени мы уже от хибара немного отойдем, чтобы не бояться, что опять на каких-нибудь полевых работников наткнемся. Мы же хотели на дорогу к долу выйти и по ней идти», — напомнил Жрех. «Да, но лучше не рисковать, там ведь концлагерь. Я слышал про такие места, и его могут хорошо охранять, патрулировать окрестности. По дороге идти легче, но зачем такой риск? Лучше по бездорожью. Тем более, там машины не пройдут, а в облаву пустят обычных мужиков окрестных. Далеко на север они не будут заходить. Если этот Берг и правда нам даст кучу припасов, то, если будем их разумно экономить, нам их недели на две хватит, а там куда-нибудь да выйдем. Что думаете?» Он посмотрел на Агея. «Как тебе план?» «Мне нравится. Да только, как-то у меня из головы слова этого Берга не идут, что он окрестности хорошо знает. Что, если он озлобится и в погоню за нами пойдет? А мы-то окрестности не знаем, и будем медленно идти. Хочешь сказать, что надо убить его?» «Не знаю. Но, кроме него, я думаю, и другие местные есть, которые окрестности хорошо знают. Ты вспомни, он же говорил, что дальше на запад, впереди холмы и скалы нас ждут, и там с носилками трудно пройти будет. Кто знает, может, и на севере такая же штука. Я как-то читал книгу, там шел отряд в гору, зашел в долину, и они думали, что так гору перейдут, но впереди тупик оказался, и им пришлось возвращаться, другой путь искать, и они много времени потеряли. Не хотелось бы в такую ситуацию попасть». «Такое вполне может быть», — задумчиво проговорил Калиныч и посмотрел на Жриха. «А ты что думаешь?» «Подождите», — товарищ положил руки на плечи парней и пристально посмотрел на Агея. «Меня немного другое интересует, а именно шахты, куда машина от нефтяников придет. Агей, напрягись и вспомни, как конкретно Харун говорил про эту машину. Он говорил про одну или про несколько машин, это важно». Агей на несколько секунд призадумался, а затем сказал: «Кажется, он про машины и не говорил. Сказал, что те вышлют своих людей, которые нас подберут и отвезут к ним. А вот кто это мы, которых подберут?» — усмехнулся Жрех. «Мы, все вместе, или же только Елизар с проводником. Хочешь сказать, что они уедут, а нас там пристрелят?» — прищурился Калиныч. «А почему нет? В одну машину мы все вряд ли поместимся». От этих слов у Агея передернуло спину. «А ведь и правда», — подумал он, — «для таких бандитов убийство – обычное дело. Им человека убить, что муху прихлопнуть. Ну, а вообще, — говорил Жрех, — им не обязательно нас убивать. Я так понимаю, Елизар решил тут повоевать, пободаться с Сегригором, дабы, так сказать, свое вернуть. И он знает, что за нас награда назначена, и не маленькая. А война – это деньги. Что ему стоит сдать нас Рамасу? Один он это дело не провернет, конечно же, но вот, если он близкий друг нефтяников, то с ними Рамос шутить не будет и выплатит всю сумму, а она не маленькая и Елизару в войне с Сегрегором лишней не будет. К тому же, он может не деньгами взять. Пираты ведь не только в океане действуют, в глубине континента у них тоже свои интересы. Он может попросить их какие-либо гадости сделать Сегрегору на юге. Что, нет, логично, пробормотал Калиныч. И что ты предлагаешь? Я думаю, что нам надо идти с ними, до шахт. Как будем подходить, то вырубим Елизара и этого щенка, допросим и узнаем, чего они задумали. А потом надо будет попытаться завалить тех, кто нас встречает. Я не думаю, что они там целый отряд вышлют, чтобы нас захватывать. Мы же обычные беглые рабы и не догадываемся, что нас ждет. Там, от силы, пара машин и человек 5-6 на них. Думаю, надо рискнуть и напасть внезапно. Если удастся взять живым хотя бы одного водителя, то... Бывший раб многозначительно замолчал, а Калиныч закончил предложение. То заполучим машину, и на ней двинем на север, а почему нет? На крайняк, Елизара за руль посадим. До севера там далеко, но я уверен, горючего до жилых мест хватит. Это у нас не более 2 дней займет. И если повезет, то не пройдет и недели, как мы, без сильных хлопот, до Сиролиса доберемся. А там, сами знаете что, а там, нанять корабль и плыть за сокровищами, подумал Агей. Это ведь быстро будет. Возможно, уже через несколько недель мы окажемся далеко на севере, в безопасности и с нашим золотом. Глядя на задумчивые лица товарищей, он понял, что их обуревают такие же соблазнительные мысли. «Идея неплохая», — медленно сказал Калиныч. «Но вот захват сразу 2 машин, это риск невероятный. Сколько бы их там ни было, ясно, это не полудурки будут и все при оружии. Если бы знать, что всего 1 машина, то это риск, да», — кивнул Жрех. «Но я не думаю, что они нам там, сразу при встрече, начнут руки скручивать. Они же думают, что мы глупые рабы. Наверняка, они что-нибудь придумают, чтобы объяснить эту случайную встречу с добрыми дядями, которые прокатят нас до нефтянола. А там, как прибудем на место, нас и скрутит. Поэтому, можно усыпить бдительность, а на одном из привалов, заняться ими. Добер нам очень поможет. Да и Агей с Виленом без дела не останутся. Если будем решительно действовать, то из-за внезапности, у нас хороший шанс на успех. Это так», — согласился Калиныч. «Но, мне кажется, что лучше перед шахтами скрутить наших двурушников и допросить их, дабы точно узнать, что они нам приготовили. Если за ними приедут небольшие силы, то рискнуть, а если целый отряд нас ждет, то просто уйти. Можно и так», — опять кивнул Жрех. «Но, кто знает, может, они и сами не знают, кто нас там встретит. Ведь этот Хрум, возможно, только завтра с нефтяниками свяжется». «Вообще-то», — задумался Калиныч, — «он мог еще сегодня вечером, до ужина, связаться с ними и все рассказать Бергу». «Все может быть», — сказал Жрех, — «но надо еще посмотреть, что за припасы припас для нас этот сын вождя. Вдруг там туфта какая, которой на 3 дня хватит. Если так, то сразу соваться на север будет глуповато. Куда интереснее для меня попытаться захватить машину». «Согласен», — кивнул Калиныч. «Я вот что думаю. Когда в перекрестке узнают, что мы сдриснули, то хотя бы немного они искать нас будут. И я думаю, что Берг, если он и правда отлично знает окрестности, должен нас вывести. Поэтому, пока не выйдем из района облавы, не надо дергаться. А к завтрашнему вечеру или же послезавтра, когда уже точно местные сегрегоровцы нас не поймают, тогда и подумаем, к шахтам идти или на север повернуть». Агей и Жрех не возражали. Не мешкая, все пошли назад в дом. Калиныч сказал, что возьмет на себя Елизара, а парням поручил обработать Вилена с Добером, рассказав им о новом попутчике. Войдя в спальню, они увидели, что товарищи лежат в полумраке на постелях. Добер шумно дышал, явно уже заснув. Елизар не спал и приподнялся, когда к нему подошел Калиныч. Бывший раб присел рядом с ним на кровати, и они тихо заговорили. Жрех тронул несколько раз Вилена. «Уснул, что ли?» «Да, нет», — сонно забормотал тот. «Я так, задремал». «Вставай, разговор есть». Быстро подойдя к Доберу, Жрех растолкал его. Тот резко вскочил. «Что? А, выходим уже?» «Нет, еще. Пошли». «Куда?» «Пошли». Вчетвером покинув спальню, они присели за стол. А Калиныч с дедом, где? Подозрительно оглядывался еще не пришедший в себя Бугай. «Они там сами поговорят. «О чем это?» – насторожился Дебир. «О том же, о чем и мы. Слушайте». Быстро и сжато бывший раб поведал товарищам о поступившем предложении от Берга. «Он окрестности знает, ну и жратвы в дорогу даст». Закончил он рассказ о новом проводнике. «Пойдет с нами до Нефтянола, а может и дальше, на север, вместе пойдем». «Так это же, неплохо», — сказал Вилен. «Да, чего тут думать, если жратва у него, то пускай идет с нами», — согласился Дебир. В этот момент из спальни вышли Калиныч с Елизаром и присели рядом. «Ну, что?» — спросил Калиныч. «Рассказал им?» «Рассказал», — кивнул жрех. «Только учтите, что придется крюк сделать. Сперва далеко на запад пойдем, а только потом повернем к северу. Но зато и дорога там оживленная и местолюдные. С голода точно не умрем». «Согласны?» «Конечно», — усмехнулся Дебир. «Чего тут думать?» Бывший раб посмотрел на Елизара. «Ну, а ты, как до Нефтянола доберемся, сам решишь, куда двинешь, с нами или же дальше, дед», — сказал Дебир, показав ладонью на Елизара. «Я тебя уже, в какой раз, спрашиваю, на кой хер, тебе ковчег этот уперся?» «Погоди», — перебил его Калиныч. «Значит, берем этого Берга к себе в команду. Он будет нашим проводником и будет вести командовать, пока до нефтяников не доберемся. Кто согласен, поднимите руку». Все быстро подняли руки. «Отлично, выходим через несколько часов. Он сам за нами придет. А сейчас, всем отдыхать». «Отдохнешь тут», — проворчал Дебир, поднимаясь с лавки. Все вместе они направились в спальню. Агей прилег на свободную кровать и решил отдохнуть перед дорогой. Не успел он задремать, как кто-то затряс его за руку. «Агей, вставай!» — тихо звал его Калиныч. «Пора!» «Уже?» — удивленно приподнялся парень. «Только же легли!» «Два часа прошло», — усмехнулся товарищ. «Ничего себе!» Словно только что глаза закрыл и не отдохнул даже, думал парень, с трудом поднимаясь на ноги. Выйдя из комнаты, Агей увидел, что рядом со столом их вещей уже нет. Оказалось, товарищи уже успели вынести носилки на улицу. Рядом стоял их новый спутник. Агей увидел, что одет тот в высокие ладные ботинки, штаны из плотной ткани и длинный серый плащ. За плечами рюкзак, а на голове обычная для данных мест шляпа-конус. Бросив взгляд в сторону главных ворот, Агей никого там не увидел. Видно только, что снаружи по-прежнему горят костры, ярко освещая пространство между стенами крепости и дорогой. «Живее, парни!» — тихо говорил Берг. «Надевайте!» Посмотрев, куда он указывает, парень с небольшим удивлением увидел, что на столе, под навесом, лежит ряд таких же шляп-конусов. Калиныч подал ему одну, и Агей взял в руки шляпу с ремешком, который помещался под подбородок и не позволял упасть шляпе с головы. Бугай Дебир, взяв в руки шляпу, презрительно скривился, но видя, что Калиныч, Жрех и Елизар спокойно надевают их на головы, не стал ничего говорить, а молча натянул шляпу на свою башку. Надев странную шляпу, Агей сразу почувствовал, что она, хоть и легкая, словно сделанная из толстого картона, но немного давит на голову. Однако он подумал, что эти шляпы должны хорошо защищать от солнца, раз их носят все местные, да и сам проводник ее надел. Глядя на остальных парней, Агей увидел, что товарищи в этих головных уборах выглядят весьма забавно. Однако никому сейчас не до смеха. По указанию Коляныча, парень подхватил легкие носилки вместе с жрехом и быстрым шагом двинулся за проводником. С небольшим удивлением Агей отметил, что идут они не к главным, а другим воротам. Спускаясь к ним по наклонному пути, он увидел, что решетчатые створки раскрыты настежь, и там топчется какой-то тип, голова которого замотана тряпкой. «Быстрей, быстрей!» — торопил их новый проводник. «Идите прямо, а как до мостика дойдете, меня ждите». Когда вышли из крепости, позади заскрипели закрываемые ворота. Не оглядываясь и быстро шагая, парень осмотрелся и увидел, что с северной сторон крепости ярко горят костры. Прямо же перед ними темные кусты, а далее, правее, всего в нескольких сотнях метров, видны огни поселка. Эти яркие, светло-голубые электрические огни сильно напомнили парню ночные улицы его родного острова. Он снова вспомнил про потерянных друзей, как бы они сейчас пригодились. Не успели пройти и полусотни метров, как впереди показался небольшой стальной мостик, перекинутый через неглубокий ров. В темноте Агей различил, что ров глубиной метров полтора. Тут они остановились, и почти сразу позади послышались шаги. Проводник и парень с замотанным лицом бегом догнали их. «Пошли!» — скомандовал Берг и свернул влево с дорожки, прямо в этот ров. Остальные последовали за ним, спустились вниз и двинулись по сухому дну в сторону дороги, ведущий к перекрестку. Через десяток метров впереди показались тюки, стоящие на земле. Рядом с ними остановились. «Тут консервы», — начал показывать Берг. «А тут овощи и хлеб. Берите, размещайте». Еще толком не пришедший в себя Агей, равно как и Вилен с Добером, отошли в сторону, дабы не мешать товарищам. Старик, Жрех и Калиныч ловко начали укладывать груз на носилках и в нескольких тюках. Взглянув на Берга, Агей только сейчас заметил, что на плече у него висит черный дробовик с коротким стволом, который сильно отличался от дробовика Коляныча. За плечами у Берга висел рюкзак, из которого торчала рукоятка то ли топора, то ли маленькой лопатки. «Я два бидона взял, на всякий случай», — пояснял проводник, пока раскладывали вещи. «Завтра, к вечеру, дойдем до места, где можно набрать воды». Сборы заняли всего несколько минут. Снова взявшись за носилки, Агей чуть не застонал, настолько они стали тяжелыми. Ему даже показалось, что в начале путешествия, когда они только вышли путь из дома Елизара, носилки были куда легче. Тут же он подумал, что последние дни они шли почти налегке. «Чего-то прямо тяжело», — привычно заныл Добер. «В самый раз», — ответил ему Елизар. «Дней через пять жалеть будешь, что они полегчали. А ты, дед, не хочешь за меня их понести?» — окрысился Бугай. «Ты что хочешь, пререкаться или же ноги отсюда быстрее унести?» — усмехнулся Елизар. Агей понял, что старик имеет в виду, что дней через пять еды станет куда меньше. Однако он тут же вспомнил, что идти им до нужных шахт всего дня три. «Скорее всего», — думал парень, — «эти бандиты нам положили много еды, чтобы мы ничего не заподозрили. И вот интересно, что решат Калиныч с Жирихом». Тем временем Берг обнялся, прощаясь с товарищем. «Давай, братан», — говорил тот, отстранившись. «Удачи тебе и ждем от тебя хороших новостей». С этими словами он повернулся и побежал по рву назад, к крепости. Путники же направились в противоположную сторону. Часть 2. Облава. 2.1. Вскоре канава резко повернула в левую сторону, прямо к дороге. Проводник же повел свой отряд прежним курсом, на запад. Поднявшись по склону, беглецы двинулись среди кустов, параллельно дороге, которая тянулась где-то слева, невидимая за кустарником. Справа же, между кустами, то и дело были видны огни близкого поселка. Пройдя кустами километра два, выбрались на дорогу и двинулись по ней. Идти сразу стало легче. Яркая луна хорошо освещала местность. Агей смотрел по сторонам. С правой стороны виднелись пространства, сплошь заросшие кустарником. Огней поселка уже не было видно. По левую же сторону дороги тянулась голая степь. В той стороне лишь изредка показывались кучки кустарников, да отдельные чахлые деревья. Через полчаса устроили привал, расположившись прямо на дороге. «А неплохо мы идем, да, парни?» — говорил Добер. «В пустоши быстрее всего двигаться по дороге», — сказал проводник Берг. «Но это ночью. Днем надо держаться от дорог подальше». «А ночью?» — спросил Вилен. «Ездит тут машины?» «Иногда ездит», — кивнул проводник. «Но это там, дальше и южнее, на больших дорогах. Тут им, зачем ездить? Нам привозят еду только раз в неделю. Я сколько живу, не припомню, чтобы машины ночью приезжали». Отдохнув минут 10, продолжили путь. Местность немного изменилась. На смену равнине пришли широкие и неглубокие долины. Поднявшись на гребень, путники видели впереди ровную дорогу, которая вела вниз, а потом поднималась на следующий пригорок. Вокруг же все было по-прежнему. Справа густой кустарник, слева пустое пространство. Идти вниз было одно удовольствием, но взбираться наверх куда тяжелее, что сильно выматывало. Следующий привал сделали через полчаса, на склоне, не добравшись сотни метров до очередной вершины. «Хорошо идем», — говорил Берг, присев на корточки. «Вверх, конечно, трудно идти, но куда деваться? По дороге хорошо идти», — сказал с сомнением Калиныч. «Но не нравятся мне эти подъемы. Выскочит оттуда машина, а мы тут, на виду». «Это да», — кивнул проводник. «Хорошо бы по кустам идти, но наверх, да по кустам, мы вымотаемся быстро. К тому же я тебе уже говорил, нет здесь машин, некому ночью тут ездить. Но, если хотите, по кустам пойдем, чтобы душе было спокойнее». Берг усмехнулся. «Ну, нет уж», — сварливо откликнулся Добер. «По дороге пойдем». Подхватив носилки и поклажу, путники поднялись и продолжили путь. Не успели они пройти десятка метров, как впереди послышалось урчание, затем показались несколько световых лучей, а потом, на гребне холма показалась машина, быстро двигавшаяся в их сторону. Никто ничего подумать не успел, как их осветили два ярких луча света, вырывающихся из передней части машины. Дебер грязно выругался и с ненавистью посмотрел на проводника. «Некому тут ездить», — передразнил он его, совершенно забыв, что сам только что предложил идти по дороге. Здоровяк опять выругался и бросил носилки на дорогу. Машина тем временем приблизилась и остановилась в нескольких десятках метров от них, ярко осветив путников фарами. Берг, схватившийся было за свой дробовик, забросил его на плечо. «Замрите», — сказал он парням, медленно идя вперед, поднимая руки и показывая, что в них ничего нет. Свет фар вдруг менее ярким. Стала видна машина, у которой скрипнули двери и показались несколько фигур. Агей увидел, что рядом с машиной, укрываясь за открытыми передними дверями, стоят люди и целятся в них из пистолетов. «Вы кто такие?» — послышался требовательный голос. «Свои мы», — громко ответил Берг, — «из Хибара. Идем в перекресток, за помощью». Возле машины послышались тихие голоса. «Это ты, Берг?» — послышался неуверенный голос. «Я, Будок. Это ты, что ли?» «Да, а кто с тобой?» «Да наши все», — проводник, не опуская рук и делая шаги вперед, начал перечислять чьи-то имена. «Наши это», — сказал слабый голосок у машины. От нее отделились несколько темных силуэтов, держащих проводника на прицеле своих пистолетов. «Так ты, Берг?» — спросил один из них. «Да. Чего по ночам бродишь?» «Дык, послали нас. Староста Элдер, у нас проблемы начались. Пришлые нескольких наших вчера порешили и сбежали. А тут еще какие-то лихие люди объявились в округе. Еще двоих вечером убили. Ну, старшие наши, вот, собрали парней и приказали бежать в перекресток за помощью». Агей увидел, что мужики возле машины расслабились. Один даже убрал пистолет. «Погоди, браток», — сказал один из них, также убирая оружие. «Ты толком рассказывай, как и что там у вас». От машины отделились три человека. От них на расстоянии держался еще один, щуплый тип. По всей видимости, крестьянин из Хибара. «Господа», — громко и проникновенно говорил Берг, — «беда у нас, помощь нужна. Вас тут всего трое, а нам целый отряд нужен». «Погоди», — раздраженно отмахнулся Сигригоровец. «Давай, по порядку, рассказывай, что у вас там происходит». «Да, говорю же вам», — навзрыд сказал проводник. Он вдруг резко дернул руками и схватил свой дробовик. В следующую секунду грохнул и вспыхнул выстрел. Послышался рев, и все трое мужиков, стоящих рядом, отшатнулись, падая на дорогу, освещенную светом фар. Берг, дернув странным образом ствол своего дробовика, шагнул к ним и еще раз выстрелил. Один из сегрегоровцев вдруг отпрыгнул в сторону, но тут бабахнул выстрел рядом. Агей понял, что стрелял Калиныч. Мужик, отпрыгнувший к обочине, вскрикнул, крутанулся на месте и упал. Щуплый крестьянин же, хоть его и не задело, тоже отшатнулся и присел прямо на задницу. «Не надо, Берг», — взмолился он, — «не убивай». Проводник ткнул его стволом в лоб. «Сколько их было?» «Трое?» «Да, Берг, трое», — быстро ответил тот. Что-то бурча нос, Дебер бросился к ближайшему трупу. Через мгновение он радостно заревел, держа в руках блестящий револьвер. Калиныч и Жрех тоже бросились вперед, только их целью была машина. Бывшие рабы сразу заглянули внутрь, дабы убедиться, что опасности больше нет. Проводник, тем временем, допрашивал крестьянина. «Рассказывай, ты как здесь оказался?» «Не надо, Берг, я все скажу. Меня Элдер, после обеда, послал в перекресток, чтобы я там рассказал о чужаках. И, что, я после заката туда добежал, рассказал, а они машину направили, чтобы забрать их. Вы точно одни тут?» «Да, клянусь, они хотели чужаков забрать». Агей, слушая это, похолодел. «Все-таки, — подумал он, — хорошо, что тут нашлись старые дружки Елизара, иначе они бы нас ночью похватали, тепленьких». «Не убивай», — взмолился крестьянин. «Не бойся», — ощерился проводник, убирая ствол. Он заставил мужика лечь на живот и быстро связал ему руки и ноги. «Фух», — сказал Берг, и Агей увидел, что у того дрожат руки. «Как знал, первый патрон с дробью зарядил. Что делать-то будем?» — спросил Вилен. «Они одни ехали, но давайте не будем рисковать, а это дерьмо уберем с дороги», — сказал Берг. «Они еще живые», — спокойным голосом заметил Лже-Елизар. «Это не проблема», — ощерился Брек, доставая нож. Он обошел все тела, закалывая их. Агей ужаснулся такой решимости, но тут же понял, что парень выслуживается и хочет показать себя крутым бандитом перед лже-стариком. Жрех и Вилен схватили тело ближайшего сегрегоровца и потащили его прочь с дороги. Калиныч же начал обыскивать одного из убитых. Добер дал знак Агею. Парни схватились было за третий труп, но тут здоровяк заметил, что проводник и старик направляются к машине. Добер с Араху бросил тело и побежал в их сторону.